а он до сих пор дышал. Выдерживая усталые, враждебные взгляды маленького шамана, никогда не покидавшего Мишага, Тай заглядывал в носилки каждое утро, в середине дня и на закате, чтобы убедиться в этом. Его пациент лежал на спине под одеялом из конского волоса, не глубоко дышал, не шевелился. Если он умрет, Богю оставят его под этим небом и повернут обратно. Теперь, когда они садились на коней с первыми лучами дня, Тай видел клубочки пара от своего дыхания. По мере того, как солнце поднималось все выше, день становился более теплым, но утро и ночь оставались холодными. Они находились так далеко от империи, от любого цивилизованного города, на пугающе чужих землях. К этому времени Тай уже привык к волчьему вою, хотя все катайцы, крестьяне, работавшие на земле, с древних времен их страстно ненавидели. Некоторые из больших кошек, ревущих по ночам, были тиграми, которых они знали, но другие ими не были. Они ревели иначе, громче. Тай наблюдал, как его людям становится все больше не по себе с каждым ли, на который они удалялись от всего, что знали. Катайцы не были народом путешественников. Тех, кто в виде редкого исключения отправлялся в дальние края, прославляли как героев. Они писали отчеты о своих путешествиях, которые переписывали и читали повсеместно. Над ними размышляли с восторгом и недоверием. Часто их втайне считали почти сумасшедшими. Как может человек в здравом уме покинуть цивилизованный мир? Шелковый путь был создан для купцов, чтобы те доставляли богатство им, а не для того, чтобы они сами могли уехать так далеко на запад. Им этого совсем не хотелось. Или далеко на север, если уж на то пошло. Леса теперь стали гуще и сверкали тревожными осенними цветами на солнце. Цепочки разбросанных там и сям озер напоминали ожерелье. Само небо было слишком далеко. «Словно небеса здесь не так близки к человечеству», — подумал Тай. Один из богю рассказал ему, у ночного костра под звездами, что чем ближе зима, тем ближе и темные духи. Именно поэтому, — прибавил кочевник, — Мишагу в это время года труднее противостоять насланному на него колдовству и требуется вмешательство могущественного шамана. Шаманы делились на белых и черных. Это деление основывалось на том, умасливали ли они демонов в мире духов, куда они проникали, покинув свое тело, или пытались сражаться с ними и вынудить уступить. Да, некоторые шаманы были женщинами. Да, та, к которой они ехали, была женщиной. Нет, никто из здешних всадников никогда ее сам не видел и не ездил так далеко на север. Это не прибавляло уверенности. Ее знали понаслышке, она никогда не становилась союзницей ни одного кагана или племени. Ей было 130 лет. Да, они боялись. Ни одно живое существо, ни один человек не мог испугать всадника Богю, и сама мысль об этом смешна. Но духи пугали. Только глупец может утверждать обратное. Мужчина не позволяет страху остановить его, иначе он не мужчина. Разве у катайцев не так? Что за существо ревело вчера ночью? Это лев. Они размером с тигра, но охотятся вместе с себе подобными, а не в одиночку. В тех лесах водятся еще и разные виды медведей, в два раза больше человека, когда становятся на задние лапы. А северные волки — самые крупные. Но так далеко от дома самую большую опасность все-таки представляют люди из других племен. На следующее утро они увидели всадников в первый раз. Примерно 15 человек впереди от них, на холме, на фоне горизонта. Слишком мало, чтобы их бояться. Эти всадники пустились в бегство при их приближении, галопом ускакали на запад и скрылись из виду. Тай подумал о преследовании, но в этом не было особого смысла. Всадники появились с севера. Тай не знал, что это значит. Он вообще не очень хорошо понимал значение происходящего. Листья на деревьях были красными, янтарными и золотыми. и начинали опадать. Теперь люди все время видели над головой косяки гусей. Бесчисленное множество, словно те убегали от чего-то, что находилось там, куда направлялись всадники, как звери бегут от лесного пожара. А еще два лебедя на другом озере, в сумерках. Они плавали на темнеющей воде и казались белыми и странными, когда взошла луна. Никто из людей Тая не пытался их подстрелить. Катайских всадников все больше охватывал страх перед постоянным отступлением от правил, словно они перешли какую-то внутреннюю границу. Тай слышал, как его люди огрызаются и ссорятся друг с другом, когда они сворачивали стоянку утром и потом, когда ехали в течение дня. Он делал все, что в его силах, чтобы сдерживать их, но не был уверен, что преуспел в этом. «Здесь трудно чувствовать свое превосходство», — думал он. Это само по себе вызывало тревогу у катайцев, меняло их способ существования в этом мире, подрывало его. Ему хотелось назвать цвет лесов и осенние пейзажи прекрасными, но это слово, эта мысль с трудом пробивалась сквозь дурное предчувствие внутри него. В конце концов он признал этот страх, осознал его. Это случилось в ночь накануне того дня, когда они добрались до озера Шамана. Когда отряд остановился на склоне холма, внизу, в вечернем свете, люди увидели дом. Это была не юрта, необычно крупные бревна, хорошо подогнанные, с пристройкой и обнесенным изгородью двором и поленницей дров на зиму. Что ж, дома менялись вместе с климатом, а они уже оставили пастбище позади. Мишак все еще был жив. Он не шевелился всю дорогу на север. Это было неестественно. Его тело переворачивали через некоторые промежутки времени, чтобы не допустить пролежней. Но сам он ничего не делал, только неглубоко дышал. Кто-то вышел из хижины, остановился у двери, глядя на них. «Ее слуга», — сказал маленький шаман. «Пойдем». Он начал быстро спускаться вместе с людьми, несущими Мишага на носилках, а четыре всадника Богю ехали рядом. Последовал жест, слишком выразительный. Сопровождающим катайцам велели оставаться на гребне холма. Тай заколебался. Он помнил этот момент. Потом тряхнул головой. Он поговорил со своим помощником, отдал тихий приказ пока оставаться на месте и наблюдать. Потом дернул поводья и спустился по склону в одиночку, вслед за бесчувственным человеком и его сопровождением. Кочевники злобно посмотрели на него, но промолчали. «Он здесь для того, чтобы наблюдать. У его народа свой интерес к этому человеку и к наследованию в племени Богю. Не во власти пастухов-варваров запрещать катайцам идти туда, куда они хотят. Не в том случае, когда 15 тысяч катайских солдат оказывают помощь Хуроку в получении власти. Такое количество воинов дает вам некоторые права». Это один взгляд на положение. А если посмотреть с другой стороны, у них не было своего места здесь, среди враждующих заклинаний кочевников. Им вообще не следовало находиться так далеко от дома. Чужое яркое небо, сине-зеленое озеро, ослепительно сверкающие листьями лес за спиной и дальше, освещенный солнцем, и первый намек на горы в далекой синеве на севере. Интересно, видел ли кто-то из его народа те горы? Или холодную жемчужину этого озера? Эта возможность должна была его волновать. Но в тот момент, когда Тай осторожно спускался на коне по склону, она его не волновала. Зато заставляла чувствовать себя ужасно далеким от родины. Всадники остановили коней у входа. Люди, несущие носилки, тоже остановились. Перед хижиной не было ограды, только вокруг заднего двора, где стояла пристройка. Тай решил, что это сарай или конюшня. Или, может быть, этот слуга там ночует? Есть ли здесь другие? Никаких признаков самой шаманки или признаков жизни внутри. Когда единственный человек вышел, он старательно прикрыл за собой дверь. Командир кочевников спешился. Они с шаманом подошли к слуге, заговорили тихо, с необычайным почтением. Тай не разбирал слов, Слишком быстро и тихо они говорили для его ограниченных познаний в их языке. Слуга что-то коротко ответил. Командир Багю обернулся и махнул рукой в сторону склона. Еще два всадника отделились от отряда и стали спускаться, ведя двух лошадей, тех, которые всю дорогу сюда несли подарки. Магия и лечение не были бесплатными. «Дома то же самое», — криво усмехнулся Тай, и это его почему-то успокоило. «Надо платить за лечение, поможет оно или нет. Обмен — условие сделки». «Эта сделка будет ужасно странной, но элементы того, что должно произойти, точно такие же, как у алхимика в Синане или Йен-Лине, когда он лечил похмельную головную боль, или когда вызывали пухлого седовласого лекаря из деревни в их дом реки, если вторая мать не могла уснуть по ночам, или у третьего сына появлялся сухой кашель». С этой мыслью пришло воспоминание о доме. Очень четкое. Запах осенних костров, плывущий в воздухе дым. Журчание реки, словно звук текущего времени. «Листья павловни уже облетели», — подумал Тай. Он видел их на дороге от их ворот, почти слышал, как они шуршат под ногами. Слуга шаманки снова заговорил, когда подошли лошади с дарами. Тон был неподобающим, это понял даже Тай. Но он знал, что шаманы пользуются огромным почетом среди богю, а еще, что здешняя шаманка обладает особой силой, и ей придают особое значение. В конце концов, они проделали большой путь к ней. Всадники разгрузили подарки. Слуга ушел в дом с некоторыми из них, вышел, унес следующую порцию. Ему потребовалось 4 ходки. Каждый раз он закрывал за собой дверь. И он не торопился. Когда он ушел в дом в третий раз, они ждали под солнцем. Кони переминались с ноги на ногу и всхрапывали. Люди молчали, напряженные и встревоженные. Их тревога передалась и Таю. Возможно ли, что они, проделав такой путь, получат отказ, что их отправят обратно? Он спрашивал себя, какой будет его роль, если это произойдет. Входит ли в его обязанности попытаться уговорить шаманку принять Мишага? Облегчит ли задачу Богю, если катайцы возьмут это на себя? Или он проявит неуважение к их религии, которая поставит под угрозу их будущие взаимоотношения? Ему пришла в голову мысль, с опозданием, что через несколько минут ему, возможно, придется принять серьезное решение, а он об этом раньше не подумал. Тай рассматривал возможность, что Мишак умрет раньше, чем они приедут сюда, или что все попытки шаманки закончатся неудачей. Однако он никогда не допускал возможности, что им просто откажут в лечении. Тай огляделся. Из трубы хижины курился дым. Ветер был слабый, и дым поднимался прямо вверх, а потом редел и уплывал к озеру. Со своего места, немного сбоку, он видел двух коз во дворе за домом. Они прижались друг к другу у ограды и тихо блеяли. Их еще не подоили. Из-за этого слуга показался ему еще более никчемным. Возможно, здесь все-таки есть и другие, и это не входит в его обязанности. Слуга снова вышел, впервые оставив дверь открытой. Он кивнул, показав на носилки. Тай перевел дух. Одно решение ему принимать не придется. И все же он сердился на себя, и ему следовало предвидеть все возможности и просчитать их заранее. Их собственный шаман, казалось, испытывал огромное облегчение, до слез. С дрожащим лицом он быстро раздвинул занавески носилок. Два всадника вытащили из них Мишага. Один взял его на руки, словно спящего ребенка, и понес в хижину. Шаман хотел последовать за ним, но слуга решительно покачал головой и сделал категорический, отталкивающий жест руками. Маленький шаман открыл рот, чтобы запротестовать, потом закрыл его. Он остался на месте, опустив голову, ни на кого не глядя. Униженный, как подумал Тай. Слуга вошел в хижину, снова появился мгновение спустя, провожая того человека, который внес Мишага. и вернулся в дом, после чего закрыл дверь. Сопровождающие до сих пор не видели старуху, шаманку с озера. Их оставили за дверью, у хижины, в яркой, прозрачной тишине осеннего дня. Кто-то из них нервно кашлянул. Другой сердито посмотрел на него, словно этот шум мог помешать тому, что происходило внутри. Их шаман по-прежнему смотрел в землю, стоя перед дверью, словно не хотел ни с кем встречаться взглядом. Сперва Тай испытывал желание очутиться внутри, но потом он осознал, что ему этого совсем не хочется. Не хочется видеть того, что там происходит. Кочевники сгрудились у хижины, они казались растерянными. Раньше Тай никогда не видел их такими. Остальные всадники, в том числе и катайцы, все еще оставались наверху, на склоне холма. Озеро сверкало, птицы пролетали над головой, как всегда теперь, стремясь на юг. Некоторые сидели на воде. Как он отметил, среди них не было лебедей. Охваченный беспокойством, нервничая, Тай спрыгнул с коня, оставив его пастись на редкой траве, и, обойдя дом, направился туда, где были сарай и двор с двумя козами. Ему пришло в голову подоить их, если он сможет найти ведро. Хоть чем-то заняться. Каким-то делом. Он откинул щеколду калитки и вошел, закрыв ее за собой. Обнесенный оградой двор был довольно большим. Два фруктовых дерева, высокая береза, дающая тень. В дальнем, восточном конце — огород с лекарственными травами. Он видел озеро за забором. Козы сжались к сараю в задней части двора, им явно было плохо. Ведра нигде не было видно. Вероятно, оно в доме, но Тай не собирался стучать в дверь черного хода и просить дать ему ведро. Он пересек двор и пошел к огороду и березе. Постоял под деревом, глядя через забор на маленькое озеро, сверкающее в лучах солнца. Полная тишина, не считая тихого грустного блеяния двух животных. «Можно подоить их и без ведра», — подумал Тай. «Пусть слуга получит нагоняй за свою лень, если шаманка сегодня останется без молока». Он уже поворачивался в раздражении, чтобы сделать это, когда заметил свежий холмик земли в дальней части огорода. Сердце его глухо стукнуло один раз. Он помнил это даже годы спустя. Тай смотрел на него, не двигаясь, долгие секунды, потом осторожно шагнул на край аккуратного огородика. Но аккуратность нарушали, теперь он ясно видел, следы сапог и этот узкий, мрачный холмик сзади, прямо у забора. Козы на мгновение умолкли. Тай ощутил дуновение ветра и еще страх. Форму этого холмика трудно было принять за что-то другое. Он пошел в огород, бессмысленно стараясь не ступать на растения. Подошел к холмику, увидел прямо за забором предмет, брошенный туда за ненадобностью. Это был бубен. Тай с трудом сглотнул, во рту у него внезапно пересохло. Теперь стало слишком тихо. Дрожа, он опустился на колени, сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и начал руками разрывать холмик. Но к тому моменту он уже знал. Одна из коз внезапно заблеяла, и сердце Тая подпрыгнуло от страха. Он быстро бросил взгляд через плечо на заднюю дверь дома. Она оставалась закрытой. Он продолжал копать, зачерпывая землю ладонями. Его пальцы поднимали черную свежую почву. Тай почувствовал что-то твердое и не смог сдержать тихого восклицания сорвавшегося с губ. Он посмотрел на пальцы. Увидел кровь, перевел взгляд на выкопанную землю. На голову в земле, словно вытащенную на яркий свет солнца, из какого-то ночного кошмара или из другого мира, куда уходят мертвые. На ней виднелась одна глубокая, рубленная рана, почти развалившая лицо на две половины. Кровь из этой раны густо пропитала землю огорода, а теперь была и на его пальцах. Тай снова сглотнул. заставил себя вынуть еще больше земли, очень жалея, что у него нет инструмента и приходится делать это трясущимися пальцами. Однако он это сделал, и через несколько минут обнажил изуродованное клинком лицо женщины. Очень старой женщины. Ее глаза еще были открыты и неподвижно смотрели в никуда или на солнце. Он закрыл глаза, потом открыл их снова и, работая быстрее, откопал все тело. Убитая была в одежде, а еще на ней были спутанные ожерелья из костей и странная коллекция кусочков металла, отполированных так, что они стали зеркалами. Зеркала, чтобы отпугивать демонов. Пальцы Тая, копающие почву, по неосторожности немного сдвинули тело, и он услышал приглушенный звон колокольчиков в пропитанной кровью земле. Тай встал. Очень старая женщина. Бубен, зеркала, колокольчики. Посмотрел на тяжелую дверь хижины, которая открывалась во двор. И побежал. Над его головой светило солнце, а позади и впереди была тьма.